Глава 32. Дом поживал прекрасно. Работы еще не были завершены, но было видно, что получается очень уютный особняк, чем-то напоминающий предыдущий дом, но явно выше классом. Если тот дом был самым обычным рядовым жильем, то этот явно относился к элитной категории. Шикарная облицовка и небольшие башенки по углам придавали ему вид настоящего особняка. «Привет, Кео!» Махнула мне рукой из окна Хината. «Подожди, я сейчас выйду». Я продолжил любоваться домом. Строители занимались крышей, покрывая ее черепицей. Из открытых окон также доносился шум работ. «Угадай, кто?» Внезапно закрыл мне кто-то ладошками глаза. «Привет, Сакура», — спокойно ответил я, включив камеру и активировав вид со стороны. «Эй, так нечестно. Ты что, подсматривал? Как ты узнал, что это я?» Руки Сакуры переместились с моих глаз на шею, как будто порываясь меня задушить. Но тут же отпустили, и Сакура вышла из моей спины. «Я всевидящий и всемогущий. Преклони предо мною колени, смертная!» «У него просто золотой аккаунт. А у этого аккаунта есть возможность включения у камеры вида со стороны», объяснила ей подошедшая Хината. «Ух ты, а я и не знала!» «Откуда деньжата?» — кивнул я Хинате на особняк. «Что-то я сильно сомневаюсь, что тех денег, которые я тебе выделил, на него хватило бы. Красота какая. Чувствую, что и внутри он тоже получше прежнего будет». «Будет», — кивнула Хината. «И да, не хватило бы. Но, во-первых, старый дом, оказывается, был застрахован, и ты даже, оказывается, внес меня в страховой договор». Так что я смогла получить эти средства и пустить их на строительство нового дома. А это как-никак 2000 золотых. Молодец, очень предусмотрительно с той стороны. Тут я, скрывая смущение, закашлялся, так как все напрочь забыл. И про страховку, и про то, что Хинату туда вписал. Хотя вот сейчас что-то такое в моей памяти всплыло. «А во-вторых», — продолжила Хината, — «изначально он в таком виде и не планировался». Все должно было быть гораздо скромнее. Но уже в процессе обсуждения планировки дома строители вдруг заявили, что не подобает почетному гражданину города жить в таком убогом домике. И тут же набросали новую планировку и составили смету расходов, предоставив скидку в 20%. Для них, оказывается, очень престижно строить дом почетному гражданину города. А потом сразу же и Кенка написал, что ни с того ни с сего его выпустили, еще и извинения принесли с десятком золотых. «Ты ничего не хочешь нам рассказать?» Хината с подозрением смотрела на меня, а Сакура недоумевающе смотрела то на нее, то на меня. «Конечно, расскажу, но чуть позже. Сейчас у меня есть срочные дела». «Опять убегаешь?» — вздохнула Хината. «Да, но в этот раз ненадолго», — примирительно улыбнулся я ей. До начальника стражи надо добежать. И, кстати, у тебя случайно нету списка состава волкодавов? Случайно нет. Они случайно есть. Лови. Скинула она мне файл на почту. Что-то задумал? Что-то задумал. Согласился я с ней, мысленно прикидывая, как мне на бумагу его перенести. Я сильно сомневался, что неписью можно его на почту переслать. Судя по всему, надо по пути через гильдию картографов пройти. Возможно, они смогут помочь. «Опять тайны какие-то», — надула обиженно губки Сакура. «Потерпите чуть-чуть, скоро все узнаете, обещаю». Я помахал им на прощание рукой и пошел к гильдии картографов. В гильдии картографов мне действительно продали за 5 золотых целую пачку пергаментов, на которую можно было перенести любую имеющуюся информацию. Я тут же перекинул из файла список на пергамент и отправился к начальнику стражи. «Слушаю вас, господин Кюдзоку. Присаживайтесь», — устало кивнул мне начальник стражи на стул. «Добрый день, уважаемый Йошира. Спасибо. Я сел. Я слышал, господин мэр приказал вам арестовать преступную группу игроков, называющих себя волкодавами. Как ваши успехи?» «Вообще-то это секретная информация. Но вам, как почетному гражданину города и члену городского совета, думаю, можно рассказать. Я ума не приложу, как это организовать. Да, мы знаем, кто у них лидер, и можем его арестовать. Но как быть с остальными, абсолютно непонятно. Мы не знаем, кто именно состоит в этой группе. Она же неофициальная, и списочного состава, соответственно, у нее нет. «Господи!» — он поднял глаза кверху. «Скорее бы уже были организованы кланы. Как же проще станет работать. А мэр орет и бесится, как будто ему любимую мозоль оттоптали». «Тут я могу вам помочь». Я достал пергамент и протянул ему. «Здесь полный список этой преступной группы. Пора делать наш город чище, уважаемый Йошера». Начальник стражи выхватил у меня из рук список и впился в него глазами. Хищный оскал появился у него на лице. «Благодарю вас, господин Кидзоку. Я ваш должник». «Как вы там сказали? Пора делать наш город чище?» «Отлично сказано. Вилор, бегом сюда!» В дверь взглянул молодой стражник. «Созывай всех! Пора на охоту!» «Слушаюсь!» «Ну что ж, я встал. Рад был быть вам полезен. Удачи вам. Надеюсь, что вы всех поймаете». «Даже не сомневайтесь в этом, господин Кёдзоку. Даже не сомневайтесь, ни один не уйдет». Мы подали друг другу руки, и я вышел. «Так, все, что мог, я сделал. Пока осталось только ждать. Посмотрим, чем все это закончится». Начальник стражи сдержал свое слово. Поймали всех. По всей видимости, для волкодавов это оказалось полной неожиданностью. Ну или они решили, что это какое-то недоразумение, которое быстро разрешится. Я сидел в зале суда и с легким злорадством наблюдал, как меняются у них лица, когда им зачитали обвинение и вынесли приговор. Штраф 20 000 золотых и изгнание, или тюремный срок на 3 месяца, что было максимально возможным сроком заключения в игре, и также изгнание. Среди них тут же поднялся недовольный гул, который моментально пресекла стража. Право выбора наказания предоставили лорду Дарку. После долгого раздумья он выбрал штраф. Что ж, вполне логичный выбор. «Я бы так же поступил». Тут я не удержался от небольшого зубоскальства и написал ему в почту. «Так чей, говоришь, город?» Он вздрогнул и посмотрел в зал. Я приветливо помахал ему рукой. Мне показалось, что я отчетливо услышал его зубной скрежет, но на письмо он так и не ответил. Надеюсь, у него хватит мозгов остановиться на этом. После суда я заглянул к мэру, который с легким сожалением на лице протянул мне мешочек с 6 000 золотых, и попытался развести меня сходу на пожертвование на строительство библиотеки. Тут, наконец, до меня дошло, почему в таком маленьком городе уже есть 3 библиотеки, и я ловко отмазался тем, что мне нужны деньги на строительство нового дома, но как только разбогатею, так сразу, и поспешил откланяться. Пока шел к дому, мне прилетели сообщения в почту чуть ли не от каждого волкодава и игроков моей группы. Волкодавы, естественно, вываливали тонны помоев. Мои же называли красавчиком и молодчиком и интересовались, как я все это провернул. И откуда узнали-то вообще? Интересно, что я тут замешан. Волкодавов я просто проигнорировал, а своим передал через Хинату, что жду всех через час в нашем новом доме. По пути к дому я еще заглянул в лавку к торговцу зельями и прикупил зелий на восстановление здоровья и на манну. Так что, когда я пришел, все уже ждали меня в большом зале. Строительные работы были завершены. Среди типовых домов наш дом выделялся, как если бы кто-то из олигархов построил особняк среди трущоб. Внутри все было отделано красным деревом и серебром. Я зашел в зал и замер в дверях под взором устремленных на меня 2 десятка пар глаз. «Всем привет!» — выдавил я из себя и в полном молчании прошел к своему месту во главе стола. «Не люблю быть в центре внимания, но надо привыкать». «И чего это они, кстати? Все молчат, как будто чего-то ждут. И Хинаты с Миями что-то не видать». Тут, словно в ответ на мои слова, дверь в зал открылась, и они вошли, толкая перед собой тележку с огромным тортом. «Чего это они?» Нет, повод, безусловно, весомый. И новый дом, и победа над волкодавами, но торт, да еще, похоже, со свечками. «С днем рождения!» — внезапно взревел зал, и все захлопали в ладоши, и я захлопал вместе со всеми, пытаясь одновременно по взглядам определить, кто это у нас тут именинник, но все почему-то смотрели на меня. «С днем рождения, братан!» — неожиданно подскочил ко мне Рёдзи и стиснул в объятиях. «С днем рождения!» — застенчиво произнес Тайка и протянул мне какой-то шнурок. «Вот, держи подарок. Я сам сделал. Амулет лечения. Восстанавливает 10 хп в секунду, пока не закончится мана. Расход манны также 10 единиц в секунду. Это, конечно, немного, но я пока только учусь. Спасибо, Тайка. Я крепко пожал ему руку, до сих пор не осознав до конца, что у меня сегодня день рождения. Ну да, 21 сентября. 21 год. Все верно. Было бы Синди. Тут и девчонки подскочили с подарками, и остальной народ стал подходить с поздравлениями. Дарили в основном всякую мелочевку, но мне все равно было приятно. Потом сели есть торт. «Братан, расскажи уже, наконец, как ты ухитрился разобраться с этими волками позорными? Это ведь ты же организовал все, стопудово!» — подскочил со своего места Рёдзи. Все затихли и посмотрели на меня. «Ну да». Не стал я скрывать и рассказал им всю историю про арест Кенка, сожженный дом, про поход к мэру и начальнику стражи и суд. «Так что теперь хода им в город нет», — заканчивал я выступление. «Но вне города теперь ходите аккуратно, только группами. Наверняка они захотят отомстить. Будьте осторожны». «Да ты крут, братан! В натуре на место поставил этих шакалов подзаборных!» Радостно взревел Рёдзи, поднимая бокал. «За тебя! Кампай! Кампай!» — подхватил зал. «Спасибо, друзья!» Я встал и поднял бокал. «Всем огромное спасибо за поздравления. Это большая честь для меня!» — тут я обозначил полупоклон. «Я безумно рад всех вас здесь сегодня видеть. И что еще я хочу вам сказать? Для чего я, собственно, рассказал вам эту историю с расправой над волкодавами? Кто-то скажет, чтобы посмеяться над врагом, и будет прав. Кто-то решит, чтобы похвастаться, и тоже будет прав». В зале засмеялись. «Кто-то подумает, чтобы показать всем, что будет с теми, кто встанет у нас на пути, и, безусловно, будет прав». Смех усилился, и раздались отдельные хлопки в ладоши. «Но...» — взял я небольшую паузу. «Все это не главные причины, а лишь второстепенные. Главная же причина — это то, что я хочу, чтобы каждый из присутствующих сегодня здесь знал. Мы все стремимся стать здесь в игре одной большой дружной семьей, кланом. А в настоящей семье все всегда стоят друг за друга и никогда не оставят в беде. И я хочу, чтобы вы знали, что бы с вами ни случилось, клан никогда не оставит вас в беде и всегда придет на помощь. Я буду стремиться к тому, чтобы мы жили по принципу один за всех и все за одного. За вас, друзья! Кампай! Кампай!» — взревел зал. И мы продолжили праздновать. Было и караоке, и танцы, и какие-то непонятные конкурсы с разбиванием арбузов. Отрывались по полной, в общем. Так что, когда я выполз из капсулы, было уже далеко за полночь. Режим я сегодня, конечно, нарушил, тут уж не до прогулок, ограничился легкой разминкой. И перед сном решил заглянуть на форум. И сразу же наткнулся на горячую тему. «Беспредел в Мариичи!» Тема создателя, один из волкодавов, жаловался, как негодяй по имени Кёдзоку поломал всю игру ихней бедной и несчастной группе, лишив сначала первого прохождения данжа, а потом еще и из города выжил, подставив их перед властями. В результате чего поломалась их налаженная схема бизнеса, в которую они вложили немало средств, и потом еще целая страница поливания меня грязью. Мнения комментаторов под постом, как всегда, разнились. Кто-то поддержал их, выражал сочувствие и поливал меня грязью, призывая мочить при первой встрече. Кто-то, наоборот, называл волкодавов нубами, крабами и донными раками, не разбирающимися в игре, а меня красавцем, нагнувшим этих дятлов. Потом на форум подтянулись игроки из самого Мариичи, и стало веселее. Городзору, тема создателю. «Тупой даун! Да и вся их группа волкодавов, сплошные дебилы, с самого появления в городе стали мешать нормальным игрокам». Перекрывали доступ к данжам, закрывали проход к лавкам и пускали только за деньги. Хамили всем. Слава богу, хоть кто-то нашелся, кто поставил их на место. Кёдзоку реально красавчик. Дал им ответочку. Мираги, Городзору. «А что за тема, братан? Что они ему сделали-то, что он наехал так конкретно на них?» «Городзору Мираги». «Да эти дауны нашли никем не вскрытый данж, ну и закрыли всем туда доступ, пока у них первого прохождения не будет. А сами все никак пройти его не могли. Несколько дней бились с ним. А Кёдзоку собрал свою группу, нанял наемников и выбил их оттуда, а потом с первого раза его прошел. Они, естественно, обиду затаили, стали гадить из-под тишка. В открытую-то зассали, а потом еще и дом ему сожгли. Тут он конкретно разозлился, скорешился с мэром, и им дали пинка под зад из города. Давно пора было. А Кёдзоку четкий пацан, и группа у него нормальная, никого не задирают и никому не мешают играть. Мираги Гарудзору. Плюс 100-500. А теперь еще и жалуются, идиоты. Им бы молчать в тряпочку. А Кёдзоку реально крут. Интересно, к нему можно в группу попасть? Городзору Мираги. Не знаю, бро, но хочу попробовать. С сильной и грамотной группой тут, конечно, проще было бы играть. Одному тяжко. Обязательно попрошусь к ним. Если что, узнаю, я тебе черкану, бро. Мираги Гарудзору. Окей, бро. Буду ждать инфы. Тут я не выдержал и написал в комментариях, что мы всегда рады новым, адекватным и с прямыми руками игрокам. И чтобы по вопросам включения в группу писали «Айлии». Дальше в комментах шел очередной мегасрач на сотню страниц, и я вышел из топика. Надо еще по глазам инфу пробить. Спустя еще полчаса времени я выключил комп и откинулся на спинку кресла. Как я и думал, несколько игроков все же засветились необычными глазами, а конкретнее двое парней и девушка. Сахурадзе, Махаваши и Сакура Широка. Народ недоумевал, что это у них за фишка такая. Те, естественно, отмалчивались, причем глаза у всех разного цвета были — черный, красный и зеленый. Что делать с этой информацией, я пока не знал, но ники на всякий случай записал. Охоту на них устраивать не хотелось, но мало ли как все повернется в дальнейшем. Если не найду в ближайшее время другого способа божественный ранг повысить, то придется вернуться к рассмотрению этого варианта. Ладно, завтра. Все завтра. Я помылся и отправился спать. Утром меня опять разбудил телефонный звонок. Номер не определен, прочитал я. Кому ж там не имется в такую рань? «Аж в... сколько?» Я бросил взгляд на часы. 12 часов. Ничего себе, я поспал. «Да!» — наконец поднял я трубку. «Синдзи Канугава?» — раздался оттуда приятный женский голос. «Да, слушаю. Вас беспокоит из нотариальной конторы Ниятуморе». «Ух ты!» — восхитился я. «Неужто рояль из кустов вылез?» «Чем обязан? Неужто у меня недавно умер любимый дядюшка и оставил мне большое наследство?» «Не дядюшка, а бабушка. И не недавно, а уже 6 лет как. Просто согласно условиям завещания, наследство вы могли получить только по достижению вами возраста 21 год. Бабушка ваша была довольно консервативных взглядов и не признавала совершеннолетия в 18-летнем возрасте, а по старинке считала им достижение возраста 21 год, как было у нас раньше. Так что ждем вас в любое удобное для вас время у нас в конторе для оглашения завещания. Адрес мы вышлем вам сообщением. Всего доброго». «Всего доброго», — ошарашенно ответил я, отключаясь. «То ли мега-рояль, то ли мега-подстава. Надо ехать разбираться».